свойства идеологии и ее функции, идеология и пропаганда. Роль идеологии в жизни общества обусловлена теми функциями, которые она выполняет. Политические идеологии включают ценности, которые, выступая в качестве политического мировоззрения, обладают силой веры. Исходя из этого, можно выделить следующие функции идеологии. Первая – ориентационная. Она выражается в том, что включена, включая в себя основополагающие представления об обществе, социальном прогрессе, личности, власти. Идеология задает систему смыслов и ориентации человеческой деятельности. Второе. Мобилизационное. Предлагая идеал более совершенного общества, политическая идеология выступает в качестве непосредственного мотива политической деятельности и мобилизует общество, социальные группы на его реализацию. Третье. Интегративное. Наделяя смыслом политическое действие в пределах предлагаемой фундаментальной картины мира, политические идеологии задают ему такую значимость, которая по своим масштабам превосходит любой индивидуальный или групповой интерес. Политическая идеология противостоит частным интересам и тем самым выступает интегрирующим фактором. Страница 287. Четвертое. Амортизационные. Будучи способом интерпретации политической действительности, политическая идеология служит ослаблению социальной напряженности в ситуации, когда возникает несоответствие между потребностями общества, группы, индивида и реальными возможностями их удовлетворения. Предлагаемые идеалы выступают в качестве вдохновляющих смыслов, заставляющих индивида, группу, находить в себе силы после неудач вновь стремиться к активным действиям по их реализации. Пятое. Функция выражения и защиты интересов определенной социальной группы. Суть ее состоит в том, что политическая идеология, как правило, возникает на базе интересов какой-либо социальной группы и призвана противопоставить их интересам других групп. Указанные функции политической идеологии выполняют благодаря двум свойствам, которые отличают ее от других форм политического сознания, например, политической психологии, а именно претензии на тотальную значимость или глобальность и нормативность. Любая политическая идеология стремится подавить другие идеологии, заявить о своем великом призвании изменить мир и использовать все во имя реализации выдвинутой идеи. Идеология требует приверженности со стороны ее сторонников ценностям и нормам, которые она культивирует. Идеологию не следует путать с пропагандой. Если идеология представляет собой форму существования политических представлений, то политическая пропаганда является основным средством их распространения. Идеология и пропаганда тесно взаимосвязаны. Пропаганда целенаправленно формирует у граждан необходимые и желаемые для партий, элит, лидеров политические ориентации, побуждающие граждан к определенному типу образу действий. В информационный век контроль за умами людей становится главным ресурсом власти. Сегодня в 130 странах мира ведется телевещание. 2,5 миллиарда человек смотрят передачи на экранах 600 миллионов телевизоров. Еще более многочисленная аудитория слушает радиопередачи по 1,3 миллиардов радиоприемников. 81 транснациональная корпорация контролирует 75% производства и распространения новостей на планете. В современных условиях средства массовой информации превращаются в четвертую власть. Дело в том, что наши знания о реальности всегда опосредованы СМИ, средствами массовой информации, с которых мы в основном черпаем представление о ней. Поэтому невозможно отличить отображаемую информацию от отображенного явления. Страница 288. Это служит предпосылкой для политического манипулирования как способа скрытого управления политическим сознанием и поведением людей с целью сформировать у них необходимые политические представления, готовность к определенному типу политического действия. Политическое манипулирование основано на систематическом внедрении в массовое сознание мифов, совокупности иллюзорных людей, предписывающих определенные стандарты поведения, ценности и нормы, воспринимаемые на веру. Так, в США, стране, казалось бы, с рациональным избирателем, по мнению американского политолога Шиллера, господство правящей элиты основано на 5 мифах. Первый – мифы об индивидуальной свободе и личном выборе граждан. Второй – мифы о нейтралитете важнейших политических институтов – Конгресса, суда, президентской власти, а также средств массовой информации. Третье. Мифы о неизменной эгоистической природе человека. его агрессивности, склонности к накопительству. Четвертое. Мифы об отсутствии в обществе социальных конфликтов, эксплуатации и угнетении. Пятое. Мифы о плюрализме средств массовой информации, которые в действительности контролируются крупными рекламодателями и правительством. Однако массовое сознание наиболее подвержено манипулированию в условиях переходных процессов. Если в стабильных обществах с высоким уровнем автономии личности манипулирование имеет целью интеграцию населения вокруг общих идей, то в переходных обществах, где не успели сформироваться устойчивые интересы, манипулирование с помощью лжи, полуправды, подтасовки фактов формирует представления, оторванные от действительности. В начале реформ в России культивировался миф о привлекательности капитализма и полном банкротстве социализма, а номенклатуре как главной виновнице бед трудящихся при советской власти. А затем, когда ожидания трудящихся относительно реформ не оправдались, появились мифы о красно-коричневой угрозе, об агентах влияния и другие. Если же обратиться к содержанию российского телевещания, то оно почти наполовину состоит из мыльных опер, являющихся эффективным средством политического манипулирования.